Опять по радио новый хит, а я пока еще не знаменит. И меня не узнать, а мне ее не догнать, когда она по ночной летит. Она на крыльях, я на метро, в душе цунами, в кармане зеро. И я звоню наугад, но ни один оператор мне не дает ее номеров. Приближаюсь к ней каждый день, а настигаю всегда только тень. Подруги сохнут по мне, а я зациклен на ней. Они зовут меня Crazy Man. Не все то золото, что блестит, я напишу для нее новый хит. Она услышит, поймет, что я пою для нее, и наконец-то притормозит.